особист с чуда, к которому вновь пришла директива разобраться с исчезновением некого командировочного лейтенанта, здорово приуныл. После предыдущих блестящих отчетов наверх и не менее блестящего сыска, выявившего на авианосце огромное количество виновных, он вполне заслуженно ожидал повышения. Возня с невесть куда пропавшим лейтенантишкой решительно не входила в его планы. Карьерист, отхвативший на бунте орден, даже подумал о том, чтобы ограничиться обыкновенной отпиской, но долг и страх перед всесилием главного взяли свое. Честолюбец-помощник тотчас материализовался в давно непроветриваемой каюте. «Этот будет землю рыть», — подумал начальник. «Этот еще не наигрался, ишь как перебирает копытами». «Вот что, дружище», — поглаживая лысину, мягко заявил тертый лис молодому горячему жеребцу. «Выясните-ка для меня одно незначительное дельце, так, ради успокоения совести. Вам следует разыскать некое книгохранилище. Там этим со всего света собранным хламьем обязательно должен кто-то заведовать. Разберитесь с той личностью, кто, откуда, вкусы, пристрастия. Не думаю, что вы хоть что-то там наскребете. Пустая формальность». Исполнительный молодец, получив приказание, ударился во все тяжкие. Каблуки щелкнули так, что у шефа в ушах зазвенело. Получив инструкции, помощник ринулся туда, ринулся сюда и с добытым по такому случаю планом отсеков чуда детальным образом изучил путь, с тем, чтобы не затеряться в палубах и переходах. Нюх гончий вывел его к мистической двери. Он нырнул в зеленоватый сумрак, проделал многочисленные круги от А до Я и как раз вовремя оказался перед столиком с абажуром, вокруг которого собрались заговорщики. Уже отзвучали клятвы, и карбонарии скрепили их кровью, запачкавшей их манжеты. Лихорадочно обсуждались последние детали, шли последние приготовления, диктовалось первое воззвание. Гневные речи были более чем конкретны, движения осознаны, лица пылали невероятной решимостью. Невольный шпион, попавший в самое пекло заговора, остолбенел перед адептом, словно перед каменным гостем. Сама же Кирия во всей прекрасной и ужасающей наготе явилась ему. То, что у заговорщиков повсюду были протянуты щупальца, не вызывало сомнений. Немедли к самому мелькнуло в мозгу столь бездарно попавшегося сотрудника органов. Измена. Награда за донесение. Жалкий филер, он даже сейчас успел подумать, насколько вознесется. И на краю верной гибели примеривал мысленно орден. Честолюбец сделал конвульсивное движение назад, к дверце, но наткнулся на полку полного собрания сочинений госпожи Роулинг, и все ее Гарри Поттеры с ужасным шумом обрушились на ячейку, словно магический круг Хомы Брута распался. Революционная нечисть внезапно увидала его. Никто из карбонариев не сомневался, откуда явился пришелец и кем послан. Жалобно закричал он, пытаясь закрыться руками, однако яростно заработали лейтенантские и мичманские кортики. И тотчас, после свершившегося правосудия, сигнал был послан всем тем, кто в рубках, на юте и на баке ждал этого восхитительного часа. Над всем чудом безоблачное небо! Сотни губ торжественно и упоенно прошептали. Над всем чудом безоблачное небо! Тут же желтое знамя ордена взвелось над авианосцем, и корабль, битком набитый ракетами, бомбами, обезьянами и людьми, взорвался уже не бунтом, но испепеляющей революцией. Как и предсказывал циник-главврач, события не понеслись, они просто обрушились. Наш молодой мичман, объявленный командором, первым же декретом объявил о низвержении прогнившего режима. Толпы рукоплескали. Следующим указом запрещался самосуд. Но озверевшая от ежедневных и принудительных обедов молодежь чуда поймала беззаветного служаку командира и не поленилась запихать ему в рот все 10 томов славы великих флотов мира Карлоса Сантьегоса. Примечательно, что пока несчастный не проглотил последнюю страницу этого во всех смыслах слова неудобоваримого произведения, толпа не отставала от него, и ловкие пальцы все тех же мечманов и лейтенантов продолжали запихивать в несчастного его любимую пищу. Он скончался от заворота кишок, вместив в себя всю историю, от китайских джонок до строительства линкоров Миссури, Нью-Джерси, Айова и Висконсин. Тем временем революционный авианосец приказал застывшей от неожиданности армаде следовать за ним. Божественный объявлялся низложенным, и тут же назначены были выборы учредительного собрания. Что творилось на палубе чуда? Перекинувшийся на сторону восставших симфонический оркестр, несмотря на то, что его знаменитый дирижер в последний момент сбежал на катере, наяривал варшавянку. Люки в трюмы распахнулись, и неуничтоженные еще трюмные потоком хлынули к солнцу, рыча от радости и сметая со своего пути оторопевших освободителей. Они тотчас кинулись искать адмиральских приверженцев, а так как приверженцы попадались то здесь, то там, штыки и ножи сразу пошли в дело. Ни с одной морпеховской спины понаделали ремней. Плачевным итогом столь неожиданных для самих революционеров действий явилось поголовное истребление остатков старшего офицерства. На конвенте сразу же вспыхнули прения. Лейтенант-техник, избранный комиссаром вооружений, был не на шутку расстроен. И полчаса не прошло, как выпущен этот сброд, а главные специалисты уже кормят рыб. Без обиняков заявил он. «Где кондуктора? Их попросту растерзали. Мне нужны начальники артиллерийских складов, но они распяты на дверях в артпогреба». Более того, чернь умудрилась нашпиговать свинцом главного ракетчика. Он и слова не успел вымолвить, а между тем он единственный, знал все коды. «Считайте, что мы без баллистических ракет, господа!» Никто не смог возразить на это. Еще 15 минут назад все собравшиеся могли наблюдать, как во время народных гуляний трюмные связывали попарно усатых дядек-фейерверкеров, а затем, запихивая несчастных в дымовые мартирки, салютовали ими на потеху толпе. Правда, все-таки нашелся один, который был святее Папы Римского. Он подал свой тонкий, возмущенный голосок. «Кончились, господа!» «Какая разница?» — отмахнулся озабоченный до нельзя комиссар вооружений. «Скажите лучше, чем будем обороняться? Болванками?» «У нас осталось несколько сотен атомных мин и торпед. Если дело так пойдет дальше, у нас не останется ничего». «Прикажите немедленно расставить караулы», — обратился возмущенный мичман, командор, к комиссару внутренних дел. «Мародеров расстреливать на месте, без суда и следствия, но только мародеров». «Они все хороши», — мрачно пробурчал силовик. «Черт нас дернул открыть карцеры. Ума не приложу. Что теперь делать с этим быдлом?» В подтверждение его грустным выводам, даже сквозь наглухо задраенные иллюминаторы первого вип-салона, где шло историческое совещание, прорывался яростный рев победителей. Судя по всему, фейерверкеры еще взлетали. Особую тревогу вызвала участь летчиков. На борту дежурных стратегов хранились спиртовые цистерны, но летуны сами отбили натиск громил, догадавшись включить двигатели. Грабители, оказавшиеся в непосредственной близости от каждого такого заработавшего сопла, рассыпались горстками пепла. «Нам нужны революционные патрули», — заявил мичман-командор. «Немедленно отберите наиболее сознательных, иначе долго мы не продержимся». Одобрительный кивок, впервые вышедшего из своего добровольного заточения адепта-магистра, был ответом на решительность ученика. «Обратите внимание на 17-й год», — заметил при этом учитель. «Контрреволюционная толпа, дабы учинить беспорядки, взломала винные погреба в зимнем. Сотни и тысячи упивались и захлебывались в вине рядом с бочками крымской массандры. Положение сложилось критическое, и что сделали большевики? Все вылили в Неву, а недовольным заткнули рот пулеметами. Вот достойнейшее решение». Услышав подобное, мичман еще более воодушевился. Был отпечатан очередной декрет, созданы отряды с повязками на бушлатах, направлены оперуполномоченные. Патрули, наделенные всеми правами, отправлялись в самые укромные уголки корабля. С одной стороны, пришлось подавлять вылазки анархистов. Этих обкладывали, как зайцев, в тупиках и каютах. С другой, не прекращались расстрелы сторонников монархии. особист с чуда, так неожиданно и так поздно для самого себя открывший ужасную тайну, успел распахнуть иллюминатор в каюте и с тоской выбросился в океан. Подобно соляной кукле Рамакришны, он растворился в бездне со всеми своими честолюбием, мечтами и наградами, и о нем тотчас было забыто. Другим повезло меньше. Морских пехотинцев разрывали на части и тут же, вместе с одеждой и амуницией, съедали трюмные. Несмотря на строжайшие постановления конвента, члены ордена были категорически против подобных безобразий, однако библиотекарь оставался невозмутим. Более того, удивив всех, заявил на очередном совете: «Отделяйте зерна от плевел. Одно монархисты и примкнувшая к ним мразь, совсем иное, благородная ярость масс. Придется мириться с нею, более того, направлять ее в нужное русло, ибо нет ярче пламени, чем пламя борьбы, тем более, если враг не сдается». Комиссар права, лейтенантик-юрист, пробовал было возразить, что враг как раз-то и сдался, за исключением нескольких случаев, и засвидетельствовал, что неприятель поднял руки вверх весьма быстро, но адепт слушать ничего не желал. «Игры в бирюльке закончились», — отвечал засомневавшимся. «Взяли власть, извольте ее удержать. Уверяю, здесь любые средства хороши. Конечно же, хочется быть добренькими, гладить всех по головке не получится, особенно сейчас». «Вы измывательство распоясавшейся толпы называете благородной яростью?» — не выдержал один из членов конвента, расстроенный тем, что переворот, совершенный так легко и весело, привел к подобным результатам. «Они занимаются каннибализмом и тут же, на костях, пляшут яблочко». «Что касается недобитых адмиральских прихвостней и подстрекаемых ими бандитов, мы действительно должны быть беспощадны», — сухо отрезал адепт. «Но ненависть низов совершенно оправдана. Так воздержимся же осуждать, ибо обреченная ярость копилась годами беспросветного существования». На этот раз впервые тягостная тишина была ему ответом. Поглядев на унылые физиономии растерявшихся заговорщиков, учитель продолжил: «Гораздо важнее для нас поддержка знамени ордена на кораблях армады. Не сомневаюсь, восстание вспыхнет повсеместно. Однако контрреволюция не дремлет, а посему немедленное и поголовное вооружение всех преданных нашему делу, полная боевая готовность, учет и контроль боеприпасов и продовольствия, повсеместная борьба с проституцией и спекуляцией, привлечение на свою сторону незапятнавших себя сотрудничеством с монархией спецов. Так что засучите рукава, нас ждут дела поистине титанические, если, конечно, не распустим сопли и слюни. И то, вправе ли мы на вершине исторического момента скисать и кормить себя интеллигентскими побасенками? Вправе ли хоть на секунду засомневаться в сделанном?» Молодые революционеры во главе с командором со вздохом согласились: «Не вправе». «Тогда за работу!»